Георгий Константинович Жуков, маршал Победы. Родился в селе Стрелковка Калужской губернии Российской империи 1 декабря 1896 года. Умер в Москве, СССР, 18 июня 1974. Егорка Жуков был обычным крестьянином. После трех классов церковно-приходской школы его отправили в Москву к дяде обучаться скорняжному делу — шить меховые изделия. Он успевал не только работать, но и учиться на офицерских курсах, а в 1915 году, во время Первой мировой войны, парня призвали в армию. Егор был отважным солдатом, и его наградили двумя георгиевскими крестами. После революции Жуков служил в Красной армии и продолжал совершенствоваться. Он окончил кавалерийские курсы, стал командиром эскадрона, а потом в 26 лет и целого полка. Но на этом его карьерный рост не остановился. Под началом Жукова была уже дивизия, затем корпус, а далее Георгий стал заместителем командующего по кавалерии Белорусского округа. Памятник Георгию Жукову в Москве был установлен в самом сердце столицы, на Манежной площади, возле исторического музея, к 50-летию Победы в 1995 году. Скульптором проекта был Вячеслав Клыков. Маршал Жуков, отлитый в бронзе, предстает сидящим на коне во время прошедшего на Красной площади в июне 1945 года Парада Победы. Памятники Жукову есть также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калуге, Краснодаре, Курске, Омске, Твери, в белорусском Минске, в монгольском Улан-Баторе и других городах. Жуков мечтал о модернизации армии. Он был уверен, что скоро солдатам придется сменить коней на танки, и кавалерия будет неактуальна. И вскоре убедился, насколько был прав. В 1939 году Япония напала на Монголию. С последней у СССР был договор о поддержке друг друга при военном конфликте. Жукова назначили командующим всех родов войск на этом фронте. Битва при реке Халкин-Гол была очень важной, так как в случае победы японцы планировали оккупировать часть Сибири и двинуться к Байкалу. Армия врага была более многочисленной и технически лучше оснащенной. Георгий Константинович придумал хитрость. Близ поля боя разместились звуковещательные станции, с помощью которых транслировался звук танков и самолетов. Японцы были уверены, что советско-монгольские войска готовятся обороняться. Но это было не так. Под шумовой завесой Жуков стянул бойцов и оружие в единый кулак для наступления. Танки, самолеты и артиллерия действовали единым организмом. Победа при Халкин-Голе спасла страну во время Второй мировой войны. Япония отказалась нападать на СССР и не открыла Второй фронт, ставший бы губительным. Жуков считал эту битву главной в своей жизни. Однако это было не совсем так. Свой талант великого полководца он проявил в годы Великой Отечественной войны, когда руководил самыми сложными сражениями. Жуков, по сути, спас блокадный Ленинград, использовав все находящиеся там ресурсы, вплоть до корабельных орудий. Полководец остановил натиск фашистов, уверенных в быстром захвате города. Москва была в большой опасности. Гитлер отправил на ее взятие лучшие войска. Жуков и его героические солдаты прогнали врага от города. Полководец был назначен заместителем верховного главнокомандующего и разрабатывал стратегии ключевых битв. СССР разгромил фашистов в важнейших сражениях — Сталинградской битве, в битвах на Курской дуге и за Днепр. В 1943 году Жукову присвоили звание маршала, первому за эту войну. Именно он взял Берлин в мае 1945 года и в том же году принял парад Победы, горцуя на белом коне по брусчатке у стен Кремля. Сегодня каждый год в память о Великой Победе 9 мая на Красной площади проводится парад. После Великой Отечественной войны Жуков продолжал сражение. Он боролся с преступностью в криминальной Одессе, потом работал министром обороны и входил в состав высшего партийного руководства. После отставки Георгий Константинович написал мемуары «Воспоминания и размышления», вышедшие в 1969 году. Если бы в германской армии был хотя бы один такой генерал, как Жуков, то Германия давно бы завоевала мировое господство, — говорил Гитлер. Георгий Константинович был четырежды героем Советского Союза и кавалером двух орденов Победы. В честь него в 1994 году учреждён орден и медаль Жукова, названные «Город», «Улицы», «Проспекты», «Площади». Вот такой отважный и храбрый был мальчик Георгий Жуков, которого по достоинству называют «маршалом Победы».